Глава восьмая. Вторник. Расплата для Айрис. Беллами полулежал в парикмахерском кресле. Ему делали массаж лица. Он любил эту процедуру. Можно было подумать, пока лицо покрыто полотенцами, массажист не может ни разговаривать с вами, ни ожидать ответа от вас. Не то чтобы Беллами возражал против того, чтобы парикмахеры разговаривали с клиентами. Вовсе нет. От парикмахеров можно многое узнать, особенно от этого. Мондел был очень хорош. Сняв холодное полотенце с лица Беллами, парикмахер продолжил с того момента, на котором остановился. «Я сказал ей, что не стану этого больше терпеть, мистер Беллами. Я сказал ей, убирайся отсюда, сука, пока я не дал тебе роза. Это ее жутко поразило, честное слово». Она попыталась что-то изобразить из себя и голосом Греты Гарбо сказала: «Что? Неужели вы ударите женщину?» «Почему бы и нет?» — ответил я. «Ведь вы же ударили бы меня, если бы случай подвернулся. Что? Нет?» Она немножко подумала, а потом говорит: «Да, ударила бы. Если бы не была леди. Но я леди. Леди, и потому игнорирую вас и ваши грязные оскорбления. А если вы хотите знать, кто вы есть, я вам скажу». «Ну, я говорю». «Ну, давайте, скажите». А она: «Скажу». И сказала: «Вы ублюдок, вот кто вы такой». Я ей: «Окей, леди, значит, я ублюдок, да? Отлично. Теперь все стало на свои места. Я тоже кое-что вам скажу. Если вы родились в законном браке, то я ублюдок. Ну что, съели?» Она говорит: «Месье Мондел, вы считаете себя джентльменом? Вы заманили меня сюда под предлогом, что бесплатно сделаете морскую волну. Вы стали приставать ко мне. А когда я сказала, что не сегодня, вы пригрозили вылить всю краску на мой перманент. И у вас хватает чертова нахальства золотом писать на своей вывеске «придворный парикмахер»?» Затем она вскидывает голову и заявляет: «Ну погодите, пока мой друг Жюль Деларуш вернется с отдыха. Подождите, подождите, я приведу его сюда и заставлю вас повторить некоторые ваши оскорбления. И если он не оторвет ваши грязные уши, я очень удивлюсь». А я ей отвечаю: «Вы действительно удивитесь, потому что если под своим другом мистером Жюлем Деларушем вы подразумеваете Джимми Макка, а именно таково его настоящее имя, то вчера вечером люди из отряда по борьбе с проституцией и горными домами Скотленд-Ярда замели его в собственном притоне на Медокс-стрит. Не думаю, чтобы отдых его скоро закончился. Эти ребята поддержат его, по крайней мере, годика два. А к тому времени душ из хны станет для вас так же привычен, как сальные пятна на завивочных щипцах. Вам останется тогда только обесцветить свои волосы до голубизны и всем говорить, что ваша мать была французской маркизой». Но она встала, гордо выпрямилась и говорит: «Окей, Мондел, я пыталась обращаться с вами как леди, но вы этого не понимаете». А потом так надменно продолжает: «А что касается того, что Джимми замели, мне что до этого? У меня других друзей полно, влиятельных друзей». Она идет к двери и с тоской так произносит: «Я делала ошибки, и я за них расплачивалась. Но я должна поблагодарить вас, месье Мондел. Вы кое-чему меня научили. Преподали мне урок. Никогда в жизни я больше не буду поддерживать отношений с такой низкой личностью, как вы, ради каких-то 6 сеансов косметического массажа и окраски волос хной». И выкатилась. Парикмахер вздохнул. «Она была славная девчонка, мистер Беллами, клянусь». Беллами согласился. «Должно быть именно так». Откуда-то с верхних этажей отеля до него донесся неясный шум. Парикмахер начал спрыскивать волосы Беллами одеколоном. Беллами спросил у него: «Мондел, а что стало с тем игорным залом, который Лайли Пруссела с мужем держали на Джермен-стрит? Они еще в деле?» «В деле ли они, мистер Беллами?» — переспросил парикмахер. «Еще как! У них теперь заведение в Найтсбридж. Фаро, железка, все, что хотите. К 2 часам утра там яблоку негде упасть и становится жарковато. Вы ведь не ищете приключений, мистер Беллами?» — улыбнулся он. «Как знать», — улыбкой ответил Беллами. У меня есть приятель, который хочет проиграть немного денег. Ему нравится железка». «Ну, если так, сэр, — сказал парикмахер, — вам нужно лишь позвонить по телефону Найтсбридж 786-54, добавочный 2, и спросить Лайли. Я буду с ней говорить и предупрежу, что вы можете позвонить. Она позаботится о вас, сэр, и о вашем друге». «Спасибо», — поблагодарил Беллами. Он встал с кресла, дал парикмахеру фунт, надел пальто, черную мягкую шляпу чуть-чуть набекрень и вышел. В лифте поднялся в верхний вестибюль, прошел к телефонной будке и позвонил в малайский клуб. Спросил, нет ли там мистера Марча. Блондинка сказала, что он там. Беллами поинтересовался, в каком он состоянии. «Мне кажется, немного подавлен», — ответила барменша. «Похоже, ему не повезло в чем-то. Позвать его?» Беллами ответил утвердительно и стал ждать. Спустя какое-то время Марч взял трубку. «Привет, Харкотт», — сказал Беллами. «Это Ники. Страшно холодно, вы не находите?» «Дерьмо! Вы что, позвонили, чтобы сообщить мне об этом?» Беллами рассмеялся. «Не совсем. Я еду сейчас за дамой, веду ее ужинать. А потом, может, встретимся? Я хотел бы вас повидать, Харкотт. Нам нужно кое-что обсудить вместе». На другом конце провода возникла пауза. Потом Марч проворчал. «Да? Ну что ж, я буду здесь в 11». «Хорошо», — весело откликнулся Беллами. «Я за вами заеду», — и повесил трубку. Закуривая, он задержался немного у телефонной будки. Он улыбался. Две нарядно одетые женщины, идущие в ресторан, бросили на него оценивающий взгляд. Одна сказала другой. «Это Ники Беллами. Ужасно симпатичный, правда, дорогая? Но очень опасный». «В самом деле?» — промурлыкала другая. «А ты откуда это знаешь?» Беллами и Айрис Беллингтон сидели за столом у стены в дальнем от танцплощадки конце ресторана «Совой». «Люблю «Совой», — произнесла Айрис. «Люблю оркестр и здешнюю публику. Я счастлива. Я люблю тебя, Ники». Он улыбнулся. «В самом деле, Айрис...» Он подозвал официанта и заказал еще бутылку шампанского. Когда ее принесли, он налил и сказал. «Если бы ты ходила в кино и видела хоть один гангстерский фильм, ты бы знала, что значит расплата. Знаешь, что это?» «Думаю, что да, Ники», — улыбнулась она. «Это когда кого-нибудь пристреливают или прирезают, заливают цементом, сбрасывают на рельсы или крадут у него любимую девушку за то, что он совершил нечто, требующее возмездия. Вот это и есть расплата, так?» «Правильно», — подтвердил Беллами. «Тогда мы сейчас выпьем эту бутылку, которая пока и будет для тебя расплатой». Он посмотрел на нее поверх бокала. Рот его улыбался, но взгляд был тяжелым. Она это видела. «Что за идея, Ники?» — удивилась она. «Ты ведешь себя несколько театрально». Она была заинтригована. «Айрис, ты влипла», — произнес он. «Сильно влипла. В очень плохую историю. Может быть, я тебя из нее вытащу. А может быть и нет. Это будет зависеть от того, как ты себя поведешь». Она смотрела на него с недоумением. «Какого черта, Ники, ты имеешь в виду?» «Я имею в виду вот что», — ответил Беллами. «Не думай, что ты поймала меня в сети вот так, в один момент. Я очень хорошо знаю таких, как ты, дорогая. Ты тверда, как скала, своего не упустишь. И никогда ни для кого не сделала бы ничего бескорыстно». Он осушил свой бокал шампанского. Она ничего не говорила. «Ты думала, что я клюнул на чушь о том, что ты в меня влюбилась?» — продолжал он. «Милая моя, ты никогда в жизни ни в кого не влюблялась. Ты слишком жестока и, разумеется, слишком эгоистична, чтобы рисковать ради такой странной перелетной птички, как я». Взгляд у нее сделался тяжелым. «Что ты хочешь этим сказать?» — тихо спросила она. «И я хотела бы знать, почему это я влипла в очень плохую историю? Как ты выразился?» «Я тебе скажу», — ответил Беллами. «Все из-за того алиби, которое ты любезно подтвердила, когда тебя навестил Мейнелл. Боюсь, я проявил некоторую неосторожность, когда я просил тебя сказать, что был у тебя в твоей квартире, в то время как кто-то старательно душил Фреду Веннинг. Я совершенно забыл, что оставил в квартире Веннинга в кучу отпечатков своих пальцев». Он сделал небольшую паузу. «Видишь ли, я был там. Я пошел туда от Кэролы Эверард». Она посмотрела куда-то через танцплощадку. Вид у нее был испуганный. «О, Боже!» — сказала она. «Какая же ты свинья, Ники! Что теперь они со мной сделают?» Он пожал плечами. «Могут даже посадить как соучастницу преступления. Конечно, они подумают, что если ты знала меня достаточно хорошо, чтобы помочь мне получить фальшивое алиби, то ты прекрасно знала и то, что я был где-то там поблизости, когда произошло убийство». Он закурил. «Они умеют быть очень жестокими, когда захотят». Он протянул ей свой портсигар и дал прикурить. «Ради бога», — пролепетала она. «Что я должна делать?» «Это я скажу тебе через минуту», — небрежно ответил Беллами. «А пока хочу рассказать тебе, почему ты на самом деле была готова подтвердить мое алиби. Почему на самом деле тебе так хотелось сообщить полиции, что в то самое время ты была со мной?» «Рассказать?» «Ну, давай», — согласилась она, неподвижно вперив в него взгляд. «Дело в том, что ты действительно не предполагала, что я был в квартире Веннингов. Но ты предполагала, что там был кто-то другой. И этот кто-то потом явился к тебе. Ты была так уверена, что этот кто-то побывал у Фреды и убил ее, что сразу же ухватилась за возможность обеспечить мне алиби, которое доказывало бы, что и ты была со мной. Понимаешь, Айрис?» «Понимаю», — ответила она. «А теперь послушай меня, дорогая», — небрежно продолжал Беллами. «Предлагаю тебе сделку. Я, конечно, понимаю, что и сам в довольно трудном положении, но я, кажется, знаю, как из него выбраться. Если ты готова вести себя подобающим образом, думаю, я смогу вытащить и тебя». Она цинично улыбнулась. «За плату?» «За плату», — кивнул он. Она раздавила окурок и нетерпеливо спросила. «Ну и какова же она?» «Ты должна будешь сказать мне правду. Почему ты была готова обеспечить мне алиби? И почему ты продолжала стоять на своем, даже когда к тебе явился Мейнелл? И ты поняла, что он интересуется моими передвижениями во время убийства Фреды?» «Допустим, я тебе это скажу. Откуда я знаю, что ты сделаешь все, чтобы уладить мои дела с полицией?» «Если ты скажешь мне правду», — ответил Беллами. «Если на заданный мной вопрос ты ответишь исчерпывающую правду, всю правду, ничего кроме правды, то я прямо отсюда отправлюсь в Скотленд-Ярд и скажу им, что был в квартире Веннингов, что уговорил тебя подтвердить мое фальшивое алиби, и что, когда ты говорила с Мейнеллом, ты еще не знала, что все это может иметь отношение к убийству». Она допила шампанское. Официант, болтавшийся поблизости, снова наполнил стаканы. Она долго смотрела прямо на Беллами, потом попросила. «Можешь дать мне сигарету?» Беллами дал. «Попробую использовать этот шанс», — проговорила она. «Я нахожусь между дьяволом и морской пучиной. Ставлю на дьявола. Я скажу тебе то, что ты хочешь. Но если ты не уладишь мои дела в полиции...» Беллами поднял руку. «Никаких угроз, Айрис. Я обещал позаботиться о тебе, если ты будешь хорошо себя вести». Она глубоко затянулась и сказала. «Это был Марч. Вчера он явился ко мне приблизительно в половине двенадцатого. Беллами перебил ее. «Почему ты начинаешь со вчерашнего вечера, Айрис? Почему бы не начать с самого начала?» Он насмешливо улыбнулся ей. «Однажды ты обмолвилась, что Харкот Марч не был твоим фаворитом, что он тебе не очень-то и нравился. Ты сказала, что у тебя были особые причины копать на его территории. Так что это были за причины?» «А как ты думаешь?» — рассмеялась она. «У Харкота были деньги, много денег. А я деньги люблю», — Беллами кивнул. «А потом деньги кончились, да?» «Именно». «Харкота с деньгами еще можно терпеть», — рассмеялась она немного хрипло. «Но Харкот без денег — это хуже зубной боли», — Беллами усмехнулся. «Хорошенькая же вы были парочка. Вы, должно быть, иногда ссорились?» Она кивнула. «Я хотела порвать с ним, а он не хотел. По-своему он любил меня. 2 дня тому назад, накануне того дня, когда мы с ним были у мисс Эверард, мы поговорили на чистоту. Я заявила ему, что не могу больше терять время, встречаясь с ним, если он не достанет где-нибудь денег. Он пообещал, что деньги у него будут. Я сказала, что не верю ему, что он твердит это уже 2 или 3 недели. «Ага!» — воскликнул Беллами. «И что он ответил?» «Сказал, что на этот раз точно будут, что уже завтра он кое-что получит». Беллами улыбнулся и покачал головой. «А ты случайно не спросила его, от кого?» Она немного помолчала, потом, взглянув на него, сказала. «Спросила». И он сказал. Беллами поднял бровь. «Это становится интересным. И от кого же Марч рассчитывал получить эти деньги?» Она повертела бокал, держа его за ножку, и через минуту произнесла. «Он сказал, что собирается увидеться с Фредой Веннинг, что он будет у нее на коктейле около 9, а потом привезет ее к мисс Эверард. Он сказал, что получит деньги от нее, что она обязательно их ему даст». Беллами поднял обе брови. «Очень интересно. И она дала?» «Нет», — ответила Айрис. «Поэтому-то он и позвонил мне и взял на вечеринку меня». «Так вот о чем вы так серьезно беседовали там», — протянул Беллами. «Я сразу понял, что между вами что-то происходит. Но, естественно, с меня было довольно. Я ведь думала, что он действительно собирается достать деньги у Фреды Веннинг. Он был в ярости. На себя, на меня, а больше всего на нее». «Естественно», — согласился Беллами. «Харкот и в лучшие времена не очень-то сдержан. Расскажи, что случилось потом». «Мне все надоело», — рассказывала Айрис. «И я уехала. Как я поняла, он собирался с женой домой». «Чудная перемена, не правда ли? Кстати, Айрис, что ты думаешь о миссис Марч?» «Ничего», — улыбнулась она. «Я вообще не думаю о женах своих мужчин. С какой стати?» «Разумеется», — согласился Беллами. «Это был глупый вопрос. Итак, сначала Харкот собирался домой с женой». «Собирался», — продолжала она. «Но не поехал. Когда он пришел ко мне в 11:30, он был насквозь мокрый. Он сказал, что шел пешком. Выйдя от мисс Эверард, они поссорились с женой. Она взяла такси и поехала домой. Он сказал, что ходил по улицам, обдумывая все. Должна сказать, выглядел он ужасно». «Понимаю. И ты ему не поверила?» Она сердито раздавила окурок. «Честно сказать, нет. Когда он стоял в холле, я посмотрела на него, и вдруг мне пришло в голову, что он был у миссис Веннинг снова. И что случилась беда. Было на то похоже. Я тут же прогнала эту глупую мысль. Он спросил, что я собираюсь делать. Не поеду ли куда-нибудь? Я ответила, что еду в клуб Мотта. Он сказал, если я хочу, он поедет, переоденется и вернется за мной. И отвезет меня туда. Она пожала плечами. Я не стала возражать. Он поехал, сменил пальто, вернулся, и мы отправились к Мотту. «Ему вчера там повезло», — сказал Беллами. «Я видел, как он выиграл 200. Может быть, потому что ему не повезло в любви?» Она цинично усмехнулась. «Я с ним порвала и выбросила его из головы. Потом в клубе ты сказал, что тебе нужно срочно поговорить со мной. Мне стало любопытно. Кроме того, я всегда чувствовала к тебе какую-то симпатию. Это ничего не значило, но так оно было. Когда ты сказал, что тебе нужно алиби, я подумала, что это что-то заурядное, что ты влип в историю с какой-нибудь женщиной или что-нибудь в этом роде. Я бы сделала это для любого, кто мне симпатичен. Увидев утром газету, я испугалась, подумала, что догадка, пришедшая мне в голову вечером, была верна, что Харкотт действительно снова ездил к миссис Веннинг, что они поругались, и он ее убил. Я бы не поручилась, что это невозможно, и была рада, когда ты попросил меня сказать, что я была с тобой. Мне не хотелось иметь никаких контактов с полицией. Только я прочла газету, явился инспектор. Вот тут я струсила по-настоящему. Думала, он будет спрашивать меня о Харкотте. Как только он представился, я решила твердо держаться версии о твоем визите ко мне около 11:30, что бы ни случилось. И держалась. Естественно, меня удивило, продолжала она, что он расспрашивал о тебе. И сказал, что был у тебя. Но я стояла на своем. У меня в голове засела мысль, что Харкотт был на месте преступления. Я думала, может быть, Мейнелл пытается меня подловить, но была тверда. Господи, какая же я была дура. Похоже, Харкотта там не было. Это ты, кажется, там был. «Откуда ты знаешь, что Харкотт не был там?» — спросил Беллами. «Харкотт ушел от Кэролы раньше меня. Я до 11 был там. А у миссис Веннинг я провел всего 2 или 3 минуты, и когда я уходил, она была жива. У Харкотта было время, чтобы...» Он сделал паузу. «Заглянуть туда и успеть к тебе сразу после 11:30». Она злобно проговорила. «Меня тошнит от Харкотта, и меня тошнит от тебя. Меня тошнит от всего этого дела». «Не сомневаюсь», — подхватил Беллами. «И не столько тошнит, сколько пугает». Он перегнулся к ней через стол. «Ну ладно, Айрис. Думаю, ты сказала правду. И думаю, когда я расскажу свою историю полиции, они оставят тебя в покое. Но я дам тебе совет. Держись подальше от Харкотта Марча. Уверен, что он опасен. Очень опасен». «И это говоришь мне ты!» — воскликнула она. «Значит, Харкотт опасен. Отлично. Но черт меня побери, если он опасен хоть наполовину так же, как ты». «Кажется, ты утверждала, что тебе нравится то, что я опасен. Ты передумала?» «Передумала», — отрезала она. «Решительно передумала. И что касается тебя, то, надеюсь, я уже сослужила свою службу». «Согласен», — сказал Беллами. «Но как бы то ни было, ты получила свою бутылку шампанского. Я сейчас посажу тебя в такси, ты отправишься домой и будешь размышлять о грехах мужчин, особенно одного из них». «Не надо сажать меня в такси, я сама могу взять машину. Прощайте, мистер Беллами. Благодарить вас не за что, и будьте вы прокляты». Она встала, запахнула свой палантин и вышла из ресторана. Беллами проводил ее взглядом, а потом закурил еще одну сигарету. Беллами появился в малайском клубе сразу после 11. Харкотт Марч сидел за столом в дальнем конце зала, у камина. Беллами заметил, что он под мухой. С ним худой мужчина, которого можно было принять за кого угодно, и хорошо одетая дама. Дама была стройной и миловидной. Она сидела в элегантной позе, демонстрируя красивые ноги. По внешнему виду ее можно было принять за леди. На ее лице было выражение сильной усталости и некоторого раздражения. Беллами подмигнул блондинке барменше и прошел к столу Марча. «Салют, Харкат!» — весело приветствовал он его. «Как видишь, я пунктуален». Марч хрюкнул. На нем был вечерний пиджак, но на лацканах пальто виднелись следы пролитого коньяка. Беллами подумал, что выглядит он довольно старым, страшно усталым и обуреваемым противоречиями. Посмотрев на Беллами мутным взглядом и с трудом удерживая голову в вертикальном положении, Марч проворчал. «Ну и что это вы так пунктуальны? Кому это нужно? Объясните мне, Беллами». Беллами улыбнулся. «Я даже и не знаю. Пунктуальность — единственная моя добродетель, поэтому я дорожу ею». Он перевел взгляд на женщину. «Наш друг Харкат иногда забывает о правилах вежливости. Например, может не представить своих приятелей друг другу. Моя фамилия Беллами. Здравствуйте». Она ответила ему улыбкой. «Рада с вами познакомиться. Я Фенелла Рок, а это...» Она указала на сидевшего напротив нее мужчину. «Мистер Ланселот». Мистер Ланселот очень грубо отрезал. «Ну и что дальше?» Беллами пропустил грубость мимо ушей и сел. «Добрый вечер, мистер Ланселот. Может, выпьем?» И посмотрел в направлении бара. «У нас разговор», — сказал Ланселот. «Личный разговор». Беллами вскочил. «О, простите, я вам помешал», — начал он. Но женщина перебила. «Не валяй дурака, Ланс. Никакого личного разговора у нас не было. Почему тебе всегда хочется выглядеть грубияном?» Беллами улыбнулся ей. Она отметила, что у него отличные зубы и красивый рисунок губ. «Я вовсе не хотел нарушить вашу компанию», — сказал он ровным голосом. «Но мне нужно поговорить с Харкатом, и я хочу, чтобы он осознал то, что я собираюсь ему сказать». Он послал Марчу дружелюбную улыбку. Марч ответил ему угрюмым взглядом. «Не собираетесь ли вы учить меня, сколько мне пить, Ники? Если да, можете убираться вон. Еще не родился такой человек, которому я позволил бы указывать мне, когда кончать пить». Ланселот подхватил. «Так его, Харкат!» И посмотрел на Беллами злобными, налитыми кровью глазами. Беллами беззаботно улыбнулся. «Вы ведь не хотите действительно сказать, чтобы я уходил, Харкат? Нет?» Он прикурил и сквозь пламя зажигалки посмотрел на Марча. Ланселот саркастически заметил. «Мне кажется, никаких сомнений на этот счет быть не может. Когда я учился в школе, убираться означало не что иное, как убираться». «О, значит, вы учились в школе?» — удивился Беллами. И прежде чем Ланселот успел что-нибудь ответить, повернулся к даме. «Эти ребята, кажется, действительно хотят побеседовать с глазу на глаз. А что, если мы с вами тем временем пойдем и выпьем что-нибудь в баре?» «С удовольствием», — ответила она. Они встали. Направляясь к стойке, Беллами обернулся и, взглянув на Ланселота через плечо, усмехнулся. Они уселись за стойкой на высоких табуретах, и он заказал напитки. Когда их принесли, он сказал... «За вас, миссис Рок. Несколько лет назад, когда я жил в Штатах, я знавал женщину, очень похожую на вас. Она тоже была чрезвычайно мила и привлекательна». Она рассмеялась. «А вы первоклассный нахал, мистер Беллами. Это у вас привычка такая — ворваться в компанию и тут же увести из нее единственную даму?» Улыбнувшись, он развернулся на стуле и стал смотреть в дальний конец зала на Ланселота, который беседовал с Марчем. «Вы хотите сказать, что мистеру Ланселоту это не понравилось?» — спросил он. Губы у нее слегка дернулись. «Меня Ланс не очень волнует», — ответила она. «Он мне поднадоел». «Забавно», — произнес Беллами. «Женщина, о которой я вам рассказывал, это было во Флориде. Тоже надоел тогда некий мужчина. Ее сильно раздражало, когда он напивался. Он, бывало, слишком часто говорил: «Еще чего скажешь». Думаю, именно это ее и раздражало. «Однажды вечером», — продолжал Беллами, — «когда он выпил больше, чем обычно, и слишком уж надоел ей своим «еще чего скажешь», она предложила ему искупаться, сказав, что знает одно чудесное местечко. Было страшно душно, и, думаю, идея искупаться в прохладной воде ему понравилась. Словом, они надели купальные костюмы и поехали к речушке, о которой она говорила. Он сходу нырнул, а она не потрудилась предупредить его, что речушка кишит мокасиновыми змеями, самыми страшными из всех. Если они нападают, человек и глазом моргнуть не успевает. Финелла слегка поежилась. «Тут-то ему и пришел конец», — догадалась она. «Нельзя сказать, чтобы эта дама была слишком добра». «Нет, этого сказать нельзя», — согласился Беллами. «Не добра, конечно, но мила. С ней было приятно поговорить». Ланселот подошел и встал позади них. «Вам никогда не случалось быть лишним?» — спросил он с некоторым трудом, выговаривая слова. Беллами оглянулся, улыбаясь, а затем обратился к миссис Рок. «Как вы думаете, я действительно лишний?» «Нет», — ответила она. «Вы мне нравитесь. Привет, Ланс». «Леди не считает, что я здесь лишний», — сказал Беллами. «Выпьете что-нибудь?» Ланселот в ответ заявил Беллами. «Мне нужно сказать вам пару слов». Беллами осушил свой стакан и предупредил даму. «Я вернусь через минуту». Он встал, вышел из зала, спустился по лестнице до ближайшей площадки и повернул к туалету. Там было пусто. Ланселот шел за ним. Закрыв дверь, он прорычал. «Слушай, я не знаю, кто ты, черт тебя побери, такой, но я тебе кое-что скажу». Беллами усмехнулся и предупреждающе вытянул вперед руку. «О, нет», — сказал он. «Ты мне ничего не скажешь». И он врезал Ланселоту прямо по зубам. У того перехватило дыхание. Затем он отступил и нанес резкий сокрушительный удар в сторону Беллами. Но тот легко перехватил его руку и молниеносно сам ударил Ланселота сбоку в челюсть. Раздался сухой треск. Ланселот осел на пол. «Иди-ка ты домой», — посоветовал Беллами. «А миссис Рок можешь не беспокоиться. Я о ней позабочусь. Мне кажется, она очень мила. И не спорь, Ланселот, а то я тебя покалечу, и мне это доставит большое удовольствие». Ланселот поднялся на ноги. Когда он пытался отряхнуть пыль с костюма слабыми пальцами, его слегка качало. Беллами направился к двери. «Здесь на улице есть стоянка такси», — указал он. «Садись в одно из них и поезжай домой. Тебе нужно хорошенько выспаться. Уходи сейчас же. Если покажешься в баре, я тебя прибью, понял?» Ланселот что-то промямлил. Беллами проследил, как он, заплетаясь, побрел к выходу, потом вниз по лестнице и на улицу. Тогда он закурил и вернулся в бар. Финелла Рок взглянула на него лукаво. Беллами отметил, что у нее хорошая фигура и что она умеет одеваться. «Значит, Ланс не вернется?» — спросила она. Беллами заказал два сухих мартини, улыбнулся и поправил галстук. «Он неважно почувствовал себя. Сказал, что, наверное, приболел и поехал домой. Просил передать вам свои извинения». Она криво усмехнулась. «Очень жаль, что он прихворнул, мистер Беллами. А вы, видимо, содрали кожу на костяшках пальцев, когда открывали дверь?» Она посмотрела на его правую руку. «Ах это!» — махнул он. «Да, это я так неудачно постучал в дверь. Очень неосторожно с моей стороны». Блондинка поставила на стойку два мартини и стрельнула глазами в Беллами. Миссис Рок заметила. «Кажется, вы ей нравитесь». «Я часто здесь бываю», — ответил он. «А вам я нравлюсь?» Она рассмеялась. «Вы производите освежающее впечатление, мистер Беллами. Я в восторге от вашей техники». «Благодарю вас. Давно ли вы знаете Марча?» «Мы встречаемся иногда то тут, то там. Харкот забавный парень. как, впрочем, по-своему и Ланселот. Она пожала плечами. «Большинство мужчин, с которыми я знакома, немного странные», добавила она с неопределенной улыбкой. Беллами допил свой мартини. «Вот что я вам скажу. Давайте-ка мы с вами из Харкотом отправимся поиграть в карты в Найтсбридж к некой мисс Лайли Пурселле. Мне нужно поговорить с Харкотом, а у него плохое настроение. Надеюсь, с помощью вашего благотворного влияния, а также небольшой карточной партии, мне удастся его исправить. Согласны?» Она поставила свой стакан на мраморную крышку бара, повернулась на высоком стуле и долгим внимательным взглядом окинула Беллами. Потом посмотрела на свое отражение в зеркальной стене и поправила выбившуюся прядь волос. «Хорошо», — согласилась она. «Я всегда была рисковой девчонкой». «Не сомневаюсь в этом», — ответил Беллами. «Я люблю рисковых девчонок. Иногда, если они очень хорошо себя ведут, они получают 50 фунтов». Она вздохнула. «Я поняла, что полюблю вас, как только увидела Ники», — промурлыкала она. Беллами заказал еще два мартини.